Я тихонько, чтобы никого не отвлекать, пошел по коридору, и уже когда находился возле входной двери, меня окликнул мужской голос позади, а через мгновение рядом и вовсе возникла пьяно улыбающаяся рожа Максима. «Андрей Александрович, у нас там это, ик, ой, ик, уже вторая доставка негрони на столах ждет, давайте праздновать с нами», с заплетающимся языком радостно позвал он. «Вы, ребята, празднуйте, а у меня есть еще одно дельце сегодня, как улажу, вернусь». «Хорошо, только обещайте, что вернетесь». «Обещаю», выстрелил я в него из пальца и вышел из офиса, мгновенно окунувшись в противоположную атмосферу. На лестничной площадке одиноко стояла Елена, по-прежнему бледная, с размазавшейся вокруг глаз тушью, обняла себя за плечи и курила трясущейся рукой. «Андрей, куда ты собрался?» С тревогой подняла она на меня взгляд. «Лен, ты знаешь куда? На войну с ЛОС, ты же умрешь. Если я не приду, то умрет Элизабет. У тебя есть какой-нибудь план?» «Пока нет», пожал я плечами и мягко усмехнулся. «Пока нет, ты точно самоубийца». Последние слова блондинка прошептала, опустив голову. Она стояла спокойно, но ее плечи вздрогнули. Кажется, она снова заплакала. Вообще она была права. ЛОС была переполнена высокоуровневыми экспертами, и сражение с ними означало лишь смерть. «Лен, ты не переживай. Еще ведь никто не умер, может обойдется все. У меня хоть сейчас и нет идей, но я обязательно что-нибудь придумаю. Ты же помнишь, в поезде я тогда тоже в безнадежной ситуации придумал план победы. Вот и сейчас сделаю то же самое». Я погладил девушку по волосам. Возникла неловкая пауза. Она всхлипывала, а я не знал, как еще можно утешить. Будь она мужиком, может, хлопнул бы ее по плечу посильнее, и все. 24, неожиданно сказала Елена. В смысле 24? Мне на самом деле 24 года. То, что мне больше 100 лет, и то, что у меня есть навык гладкой кожи, все это ложь. Я придумала эту легенду для канала на Инстатьюбе, чтобы создать хайп и вызвать зависть у остальных женщин. Не знаю, зачем я говорю это, просто захотелось, чтобы ты знал. Вдруг это наша последняя встреча, с грустью сказала девушка. Да ладно, то есть ты не старая, выдохнул я, широко распахнув от неожиданности глаза. Но у тебя ведь в призрачном экспрессе оставался только один год жизни. Я точно помню это. Ты же знаешь, что я боюсь мышей. Ага, но при чем здесь это? Когда мне было 6 лет, с нашей семьей случилось несчастье, Елена содрогнулась, вспомнив о произошедших событиях. Чтобы выжить в той ситуации, мне пришлось сжечь 70 лет своей жизни. Поэтому к тому времени, когда мы были в экспрессе, мне оставалось жить лишь один год. Далее девушка рассказала мне о своем спасении в подробностях. Она говорила об этом, потому что не хотела, чтобы в последние моменты моей жизни я считал ее старухой. Это на случай, если я проиграю ЛОС. История ее детства впечатляла, но еще больше впечатляло то, как она спаслась. Она сожгла годы своей жизни. Сожгла. Это ведь кардинально все меняло. Совершенно все. Окрыленный новой идеей, я быстро побежал вниз по лестнице. Спасать вторую красотку. Мгновенно возникший план победы ярко сиял у меня в голове. «Лен, как вернусь, обещаю, и я, и ты, и Лиза, мы все вместе закатим вечеринку, которую еще свет не видывал. Бар «Добрый бобер», в воздухе витал запах алкоголя. Бармен Никит, как обычно, потирал кружку, стоя за барной стойкой и поглядывая краем глаза на группу людей за единственным занятым столиком. Они медленно пили виски в углу, смотря по телеку матч по ВР-Тетрису. За окном сегодня вечерело непривычно рано. Это было как раз то время, когда луна уже появилась на небосклоне, но солнце еще не село, и его лучи окрашивали небо в малиновый цвет. Бармен наливал посетителям алкоголя меньше, чем положено. Недостачу он сцеживал в свой стакан и потягивал ее тайком через трубочку, одновременно любуясь видом из единственного окна у входа. В этот момент дверь отворилась и внутрь зашел блондин в солнцезащитных очках. Походка расслабленная, одет в ветровку поверх дорого костюма в полоску, на плече небрежно болтается рюкзак. «Чего пожелаете, Андрей?» Поддато улыбнулся Никит, прочитав имя гостя. «В баре «Добрый бобер» широкий выбор алкогольных напитков, который удовлетворит даже самого придирчивого ценителя». «Энергетики есть?» – спросил гость. «Разумеется, есть черный бык, назойливая муха, еще одно чудо, бесконечное топливо. У нас очень большой выбор премиум-коктейлей. Дайте 30 банок еще одного чуда. Разливать не нужно, мне с собой. Одну минуту. Все обойдется в 24 тысячи. Понял, туалет где у вас?» Пройдете до конца по коридору, повернете налево, там увидите дверь со значком фонтана», — показал рукой бармен. Но Андрей, еще не дослушав, уже сам направился в ту сторону и скрылся за поворотом. Бармен присел на корточки, опустившись под барную стойку, и открыл холодильник. Черт, эти энергетики стояли в самом дальнем ряду. И взбрело же мужику заказывать это в баре, лучше бы вискарика попросил плеснуть. Скрипя зубами, Никит наконец дотянулся рукой до банок еще одного чуда и начал выкладывать по одной на стойку. Положил одну банку, потом еще одну, потом еще одну. Грибанные энергетики. Надо вообще их убрать из ассортимента. Да, так и скажу хозяину в понедельник. У нас в конце концов питейное заведение, а не станция ментальной подпитки. Вдобавок руку обморозил. Выложив последнюю банку на стойку, Никит устало вытерся лба пот и тайком приложился еще раз к трубочке с заветным вискариком. Кайф, когда дело было сделано, он поправил бабочку на шее и встал, чтобы вежливо улыбнуться и продать товар. Но стоило ему взглянуть на столешницу, как он замер. Стоп, а где все энергетики? Я же только что выложил их сюда. Стойка была абсолютно пуста, а перед ним какой-то дед засовывал алюминиевую банку в рюкзак, из которого, кстати, поблескивало еще несколько десятков таких банок. Над башкой незнакомца значилось «Бобер, 32». Да Никита сразу дошло, что происходит. Пока он корячился в холодильнике, а гость пропадал в уборной, этот старый хрыч решил на халяву прикарманить энергетики. «Ты чего творишь, а ну иди, сюда!» Никит рывком подался через стойку, чтобы схватить вора, но дед ловко увернулся. Еще одно движение пятерней, и снова он поймал только воздух. «Я сейчас полицию вызову». Дед же как ни в чем не бывало застегнул рюкзак, закинул лямку на плечо и в развалочку двинул к выходу. «Сдачи не надо», — помахал он рукой. Его сгорбленная фигура скрылась в лучах заката, проникавших через открытую дверь. «Сдачи?» Никит перевел взгляд на стойку. Там лежало 5 купюр номиналом в 5000, а всего 25 тысяч корон. Их ведь только что не было здесь, когда этот бобер успел рассчитаться. Бармен наморщил лоб, приняв максимально сосредоточенное лицо. Извилины в его башке искривились, начался сложный мыслительный процесс. Вскоре до него дошло. Этот дед был одет так же, как и Андрей, который заказал у него энергетики. Та же самая ветровка, строгий костюмчик и кожаный рюкзак. Хм. На всякий случай Никит сходил и проверил туалет. Никакого Андрея там не было. Вывод напрашивался только один. Никит с сомнением посмотрел на припрятанный стакан с виски. Черт, привидится же такое. Надо меньше пить. Плечо оттягивала сумка, полная энергетиков. Я шел по улице, смеясь. Тот подвыпивший бармен, наверное, до сих пор собирает челюсть по кусочкам с пола. Зашел в туалет молодой паренек, а вышел дед. Благо в баре не было камер, так что вряд ли кто-то сможет передать фото Андрея Лос. Посетители за крайним столиком меня не видели, а сам Никит не в той кондиции, чтобы запомнить черты лица. Небоскреб был уже почти рядом. Пройти пару сотен метров и буду там. Внезапно спереди на перекрестке показалась парочка ментов. Погода кайф. Друзья сегодня шашлыки на природе за городом жарят, а я тут, на побегушках у паутины откисаю в такую жару, донесся до меня обрывок их разговора. Говорил тот, что с пивным пузом и фуражкой набекрень. От жары он и вправду обливался потом, о чем свидетельствовало темное пятно на рубашке. Не то слово, протянул второй, худой, с рожей усыпанной угрями. Я бы двинул куда подальше. Это куда? Полетел бы на Луну. Там сейчас такие аттракционы открыли. Закачаешься, худой мечтательно потянулся, как вдруг заметил меня. О, дед, а ты куда идешь? Сюда нельзя. Так я это, внучке ужин несу. Она у меня как раз в Лос работает. Сынок, а чего это тут все оцепили? Старчески кашлянув, спросил я. Совсем нельзя пройти, что ли? Ты же смотрел в новостях про монстра, который шатается по городу. Вот мы сейчас и ловим этого дьявола. Дед, иди лучше по добру по здорову отсюда. Сегодня для всех проход воспрещен. Я пристальным взором оглядел округу. Вся территория пуста, простых обывателей тю-тю. Через каждые 10 метров караулит такие же группки ментов, и чем ближе подход к зданию, тем больше людей. У входа так вообще стояли черные микроавтобусы со спецназом, а дороги перекрывали патрули. Поднял взгляд. В окнах небоскреба сверкнула оптика. Расставили снайперов, МДА. Они бы еще сюда танки пригнали. Я полагал, что вечеринка начнется непосредственно в здании, но враг, похоже, решил перестраховаться, оцепил все на подступах. ХМ это теперь все больше напоминало штурм крепости. И что мне делать? Сдаться, чтобы спокойно пройти? Не вариант. Сходу вколят 53 и считай, мои дни сочтены. Сделать внушение? Тоже не вариант. С одним прокатит, но не с толпой. Дед, прекращай уже клювом щелкать. Сказано же, нет прохода, иди домой к бабке. Поваляй кости на диване, продолжал худой. Погоди, толстый напарник вдруг перебил его. Ты сказал, внучке ужин несешь? Скажи, как ее зовут и давай рюкзак сюда. Я скажу, чтобы ей передали. Он хитро подмигнул своему напарнику, думая, что я не заметил. Видать, не понесут они ужин никому, а схомячат за углом сами. Элизабет, сухо кашлянул я. Сумка с плеча перекочевала в руку мента. Послышался звук открываемой молнии. А зачем ей на ужин столько энергетиков? Глаза мента выпучились, показывая, что его мозг ушел на перезагрузку. А спустя секунду он уже заорал, дергая руку к кобуре. Проверь его лицо ментометром. Вот только достать из нее оружие он не успевал. События для него закрутились слишком быстро. Маска из кирпича, сорванная с моего лица, мгновенно влетает в его рожу и вырубает. Его напарник спохватывается, пытается применить навык, но внезапно появившийся посох вертикальным ударом снизу вверх запускает его в полет. Силуэт мента устремляется вверх, удаляясь далеко на фоне луны. Эх, я хотел начать позже, но ситуация требовала экстренных мер. Я медленно огляделся вокруг и сглотнул. В диком приступе взвыла сирена. Ближайшие патрульно-постовые формирования направили пушки в мою сторону, а в небе зазвучал громкоговоритель. «Внимание! Присмыкающийся дьявол по имени Андрей. Требуем сложить оружие, иначе будет открыт огонь на поражение. Повторяем, огонь будет открыт на поражение, только для гиков. Для тех, кому интересно, ниже порядок эволюции навыка владения посохом, который Андрей улучшил в прошлой главе. Короче, если вы не гик, а нормальный человек, то вам это не нужно читать. Владение дробящим оружием, уровень 1, описание, 1. Урон от оружия дробящего типа увеличивается на 1%, 2. Шанс оглушения цели 0,05%, пассивный. Владение боевым посохом, уровень 1, описание, 1. Урон от боевых посохов увеличивается на 200%, 2. Шанс оглушения цели 10%, 3. Мастерство владения боевым посохом увеличивается на 2%, пассивный. Ступень 2. Мастер Бо, уровень 1, описание, 1. Урон от Бо увеличивается на 400%, 2. Шанс оглушения цели 20%, 3. Часть тела, мастерство владения Бо настолько высоко, что он ощущается как часть вашего тела, 4. Спираль ветра, прием вращения посохом на высокой скорости, который позволяет отбивать снаряды, летящие со скоростью до 3 м/с, пассивный. Ступень, 3. Повелитель Бо, уровень 1, описание, 1. Урон от Бо увеличивается на 800%, 2. Шанс оглушения цели 40%, 3. Одна рука, один посох, мастерство владения Бо настолько высоко, что вы можете использовать его одной рукой с той же эффективностью, что и двумя руками. 4. Спираль ветра, прием вращения посохом на высокой скорости, который позволяет отбивать снаряды, летящие со скоростью до 600 м/с. 5. Удар ветра, взмах Бо, который порождает воздушную атаку мощностью 1% от обычного удара, пассивный. Ступень, 4. Увидевший Ореол Рю и Джингу, уровень 1. Во время яростных тренировок вам пришло видение. Вы увидели, как божественный мастер исполняет в облаках танец с легендарным боевым посохом Рю и Джингу. Видение было нечетким. Вы видели лишь туманные очертания, но даже этих смутных движений хватило, чтобы понять, насколько они прекрасны. От грациозности танца бога вы забыли, как дышать, а из глаз полились жгучие слезы. Трепет, который вы испытали, ввел вас в состояние восхищенного шока на 107 дней. Бесконечно долгие 107 дней. На 108 день вы распахнули глаза. Теперь ваше боевое искусство перешло на следующую ступень. Описание. 1. Урон от Бо увеличивается на 1600%. 2. Шанс оглушения цели при ударе Бо 80%. 3. Мастерство владения Бо настолько высоко, что вы можете призывать его или наносить им удар, когда он находится на расстоянии до 5 метров. 4. Спираль ветра, прием вращения Бо на ультравысокой скорости, который отбивает снаряды, летящие со скоростью до 1200 м/с. 5. Взмахи Бо порождают ветровые атаки мощностью 200% от обычного удара. 6. Удар истины. Любой удар всегда попадает в цель, даже если цель нематериальна. При попадании наносит дополнительно 5% урона. Пассивный. Ступень. 5. Глава 9. Все менты на дорогах как по команде навели на меня оружие. В черных автобусах возле входа показалось движение. Дверцы открылись, и спецназ высыпал оттуда цепочкой, занимая ударную позицию перед входом в небоскреб. Я же с отвисшей челюстью слушал то, что вещал громкоговоритель. Огонь на поражение, вы там с ума посходили что ли? Я же вам нужен живым. Как вы тогда из меня уникальный навык вытаскивать будете? Ребят, думал, для приличия хотя бы убийством заложника угрожать будете, но так откровенно блефовать? Ха-хах, ни за что не поверю, крикнул я во все горло. Закинул посох на плечо и окинул взглядом округу. Сказали застрелит наповал, но по-прежнему ноль реакции. Голос в небе вещал по новой. Пресмыкающийся дьявол, повторяем, опустите оружие. Опустите оружие и сдайтесь. В противном случае мы вынуждены будем вас ликвидировать. Пхахах, я ж уже сказал, что не куплюсь на ваш блеф. Плевать на предупреждение, пойду в сторону небоскреба. Но стоило сдвинуть ногу с места, как зазвучала автоматная очередь, и в асфальте передо мной появились дыры от выстрелов. От неожиданности я рефлекторно отпрыгнул, лишь бы в меня не попали эти пули. Вот же, ушлепки, вы реально хотите убить меня? Дыр становилось все больше, и они медленно ползли ко мне. Танцуй, танцуй, дьявол, ухмыльнулся один из ментов, что стреляли мне под ноги. Я приподнял очки, присмотрелся к оружию и следам в асфальте. Судя по всему, пока что это было обычное оружие, но даже этого хватило, чтобы во мне что-то изменилось. Это походило на щелчок переключателя. Пробудились инстинкты, которые я уже подзабыл, играясь в бизнесмена в комфортном офисе. Боевые инстинкты, которые в последний раз активировались в смертельных боях в боях с монстрами в деревне охотников. Обостренные и доведенные до предела разумом убийцы из храма пустоты. Медленный выдох, концентрация. Я вижу, как блестят дула оружия в руках полиции, как слепят вспышки их выстрелов, слышу грохот очередей, как гильзы выскакивают из пушек, падают и отскакивают. Ощущаю, как грудная клетка опускается на этом выдохе и поднимается назад, чувствую, как ветер касается кожи, принося с собой прохладу, и одновременно с этим солнце одаряет ее теплом, чувствую запах улицы, бензина в перемешку с благоуханием деревьев по сторонам. Моя концентрация усиливается. Дум, ту-дум, ту-дум. Я чувствую, как сердце бьется сильнее. С каждым ударом все быстрее. Оно ускоряется, и кровь разгоняется в венах. Тело будоражит в боевом азарте, а кончик языка покалывает от напряжения и предвкушения. Концентрация достигает пика, после чего время словно замирает. Я стою на перекрестке в окружении сотен людей. Теперь я в моменте. Есть только здесь и сейчас, и ничего больше. Только здесь и сейчас, только здесь и сейчас. Перевожу взгляд на человека, кричащего танцевать. Ярость и наслаждение от превосходства переполняет его лицо. Его руки поднимают ствол выше. Периферийным зрением замечаю, что остальные менты делают то же самое. Траектории их выстрелов меняются так, что через секунду они попадут уже не в асфальт, а в меня. Сейчас они видят во мне лишь монстра, убившего десятки людей в том парке. Всего лишь марионетки, ведомые лос. Хотите, чтобы я танцевал? Широкая улыбка расплывается на моем лице. Раз вы готовы убивать, тогда и я сдерживаться больше не буду. Мой посох поднимается вверх, мгновенно увеличиваясь от решимости от моего намерения. Он вырастает до 3 метров 5 метров. Одновременно с удлинением оружия в моей руке расширяется, становясь все толще и толще. Вырастает до 10 метров. Теперь это уже не посох, а столб, и этот столб падает на земь. Глаза ментов распахиваются настежь, лица бледнеют. Падающая огромная тень становится к ним все ближе, и при этом продолжает расти. Длина посоха достигает 15 метров, 20 метров, 30. Это уже не столб, а исполинское дерево. Менты замирают, забывая стрелять в меня очередью. 40 метров, 50, удар. Гигантский посох с грохотом упал на дорогу. Взлетает облако пыли. Земля вздымается вместе падения, создавая огромную борозду и откидывая людей, полицейские машины, стоящие по сторонам. Асфальт дрожит, колыхается от расходящихся от удара вибраций, а менты по бокам теряют равновесие и падают. Они кричат, матерятся, пытаются подняться, но еще пара взмахов босс метает их далеко в стороны. Все, больше они мне не соперники. Четверть врагов устранена за несколько секунд, но остаются еще те, кто стоял далеко впереди и до которых мой удар не достал. Они почти у самого входа в небоскреб. Пыль рассеивается, и с другого конца борозды как раз появляются эти самые люди, часть в обычной полицейской форме, часть в балаклавах и черных костюмах спецназа. Не теряя времени, они вскидывают оружие, направляя его в мою сторону. Турбулентное уклонение. Бах-бах-бах, тра-та-та. Впереди сияют вспышки от выстрелов. Звучат длинные автоматные очереди. Сотни пуль кучно летят в мою сторону, но, едва приблизившись, увязают в появившемся вокруг меня вихре. Все они теряются в потоках защитного ветра и, закручиваясь по дуге, отметаются в разные стороны. Даже снайперские винтовки не могут справиться с этой защитой. Какому-то обычному оружию ни за что не преодолеть мой навык, но он жрет немало энергии. Ее столбик в системном интерфейсе становится ниже с каждой секундой. Мда, думал попозже применить его, но ситуация вынудила сейчас. Поэтому нужно торопиться. Вход в небоскреб находится в 200 метрах. Молча сглатываю и бегу, что есть мочи, в его сторону, прямо сквозь созданную в асфальте огромную борозду. Прямо навстречу шквалу огня. Ничего, мой ветровой щит все выдержит. На такой скорости шаги очень длинные. За раз проношусь на 4-5 метров. Разгоряченное тело мгновенно покрывается потом, а мышцы в ногах стонут от напряжения. Таких марш-бросков в моей жизни еще не было. Благо разум ассасина заглушает эту боль перегрузки, из-за чего она воспринимается как щекотка. Через несколько секунд я оказываюсь по ту сторону борозды. Моя тактика та же. Удлиняю посох, совершаю несколько круговых ударов, и враги уже летят на луну. Шучу. Я всего лишь запускаю их в окна окружающих зданий, иногда попадаю даже в засевших там снайперов. А особенных счастливчиков отправляю и вовсе в полет на крышу. Длины оружия хватает, чтобы за каждый удар справляться с десятком людей, так что вскоре площадь перед небоскребом Лос оказывается полностью расчищенной, и ничто мне более не мешает войти внутрь. Уменьшаю посох, спокойно поднимаюсь по ступеням крыльца. Автоматические двери с тихим шорохом разъезжаются в стороны, и вот, я переношусь в совершенно другую атмосферу. Это все тот же просторный холл бизнес-центра. Большие колонны, дорогая мебель и столики для ожидания или проведения встреч. По центру журчит фонтан, подсвеченный мягким розовым светом, а откуда-то сверху играет спокойная музыка. Все эти детали создают изысканную обстановку, идеально подходящую для умиротворения и работы. Я инстинктивно чуть не отключил свой вихревой щит, но было одно «но», здесь царила призрачная пустота, ни одной живой души. Подозрительно это все. Прохожу немного вперед, звука шагов эхом отскакивают от стен зала. Еще раз внимательным взглядом окидываю его, и вправду никого. Неужто все в страхе перед дьяволом разбежались? В этот момент воздух в 5 метрах передо мной вздрагивает. По нему будто проходит рябь. А это еще что такое? Машинально удлиняю посох, чтобы ударить тычком. Но из пространства вдруг выпрыгивает мужчина в строгом черном костюме, уклоняясь от моего удара. В руке у него пистолет, он стреляет в меня на лету. Пули проносятся мимо, я же пытаюсь его достать. Но мужчина перекатом уходит в сторону и прячется за колонной. Проклятие, он промахнулся, но я тоже. Думает, он сейчас в безопасности там за этим столбом, а если так, я отвожу посох чуть в сторону. Замах, удар, оружие гулко сталкивается с колонной, но не проламливает ее, вместо этого отскакивая назад и долго вибрируя. В руках звенит боль отдачи. Пятая ступень мастерства боя посохом увеличила урон в 16 раз. Думал, вкупе с его утяжелением этого будет достаточно, чтобы проломить колонну, но она оказалась прочнее, чем я предполагал. Лос, видимо, построила здание из особо прочных материалов. Одновременно с этим мозг подкинул еще догадку. Над головой мужчины светилось имя, Рональд, 104, это был сотрудник Лос. Должно быть, его рабочий костюм дает невидимость, когда он стоит, не двигаясь. Ведь я увидел его только когда он попытался уклониться от посоха. Хм, в ограниченном пространстве с колоннами размахивать длинным оружием неудобно. В таком случае сделаю по-другому. Уменьшаю посох и мысленно активирую навык. Мастер молний. На руке зарождается электрический шар. Вдруг пространство холла искажается. Из пустоты появляются стволы пистолетов, а за ними проявляются охранники Лос, направляющие их на меня. Десятки охранников с уровнем выше сотого. Огромный холл, бывший пустым секунду назад, оказывается теперь переполнен людьми. Засада. Ждали, когда у меня возникнет заминка. Тут же вспыхивает в разуме, и в эту же секунду мысленно посылаю в сгусток энергии команду атаковать. Из электрического шара срывается ветвистая молния, разделяется и летит сразу во всех врагов. Хоть меня и застигли врасплох, но благодаря пассивным усилениям турбулентного уклонения и разума ассасина, моя реакция намного быстрее. Сотрудники не успевают выстрелить, вместо этого отшатываются пораженные током. Правда, большая часть электричества отскакивает брызгами от их черных костюмов и осыпается на пол. ХМ, эта одежда снизила урон. Нет, она покрывает их тела полностью каким-то отражающим барьером. Что ж, если так, тогда я усилю напор. Мастер молний, мастер молний, мастер молний. Электрический треск заполняет весь холл, противно при этом реже по ушам. Молнии стаями летят в охранников. Помещение сверкает от разлетающихся повсюду белоснежных искр. Благодаря разуму ассасина моего внимания хватает, чтобы контролировать все поле боя, из-за чего инициатива полностью на моей стороне. Хоть костюмы отражают большинство урона, но его все равно оказывается слишком много. Я словно бог молний, непрерывно насылаю их на врагов, заставляя их постепенно сгибаться и прижиматься к полу от боли. Еще немного, еще чуть-чуть, и окончательно дожму их. Сдохни, урод. Неожиданно раздается сбоку. Самый первый сотрудник, который спрятался за колонной, выглядывает из-за нее и направляет на меня ствол. Из пистолета вылетает вспышка света. Мгновенно выпускаю молнию в ответ, которая ненадолго выводит его из боя. Ветровые потоки все еще кружат вокруг меня, даруя защиту со всех сторон. Они отклоняют снаряд пистолета, но все равно плечо вдруг пронзает будто иглой. Даже через заглушение навыком, эта игла ощущается болезненно. Тонкая, длинная и раскаленная, введенная прямо в нерв. Черт, если бы не холоднокровие и заглушка боли, я бы, наверное, уже крутился в мучениях по полу. Пушки сотрудников ЛОС, оказывается, простреливают сквозь турбулентное уклонение. Ваш запас ментальной энергии снижен на 20%. В интерфейсе системы, ставшей так небольшим столбик энергии, теперь и вовсе драматично падает почти до нуля. Остаются лишь какие-то крохи на дне. Пули этих типов проходят не только сквозь ветер, но и снижают мою энергию. Системное оружие. Твою мать. Единственная причина, по которой они делают это системное оружие. Нужно срочно добить всех. Тех крох, что есть, должно хватить на еще один удар молнии по всем. Мастер молний. Участок в вашем системном слепке, в котором хранится протокол мастер молний, поврежден. Использование активного навыка невозможно. Чего? Системное оружие каким-то образом заблокировало мой навык, пока мой разум пребывал в замешательстве. Орава охранников, которую я почти дожал электричеством, пришла в себя. Пересиливая ожоги, они снова направляют оружие на меня. Проклятие. Теперь добить всех молниями не получится. Что делать? Я стискиваю зубы, терпя боль, и принимаю единственное решение, что прямо сейчас может спасти меня. Мерцающий шаг. Пространство передо мной сжимается, будто схлопываясь, и через мгновение я оказываюсь на расстоянии 5 метров. За ближайшей колонной, которая скрывает меня от врагов, едва успеваю сделать это, как слышу за спиной звуки выстрелов. Место, где я только что находился, прошивают лучи сжигающих энергию игл. Уф, вовремя среагировал. Прислоняю голову к колонне и вытираю испарину со лба. Теперь нужно придумать, что делать дальше, потому что колонну, за которой я прячусь, атакуют шквалом огня со всех сторон. Каменная крошка отлетает от выстрелов, пули свистят чуть ли не у моей головы. Стоит высунуть нос, как меня прихлопнут. Да даже если буду отсиживаться, все равно прихлопнут, так как враги обступают, и скоро окажусь у них как на ладони. Черт, похоже, я в заднице. Я сжимал кулаки, чувствуя, как пот выступает на лбу. Взгляд прикован к часам, стрелка уже перешагнула 19 часов, сообщая о том, что срок подошел. Так чего же она бездействует? Я ведь дал точную инструкцию, которую эта женщина для надежности повторила. Сомнение кольнуло в груди, но я тут же от него отмахнулся. Уточнять ситуацию и звонить ей возможности нет, буду выруливать исходя из ресурсов, которые есть сейчас, а задержку женщины. Будем надеяться, что у нее возникла какая-то небольшая проблема. Всего лишь минутная заминка, из-за которой план ненадолго затягивается. Эта женщина точно меня не подведет. Ветер турбулентного уклонения стих. Мое тело опять стало уязвимым. Взгляд метнулся к интерфейсу. Там, где раньше пульсировал лазурный столбик энергии, сейчас зияла чернота. Прижавшись к колонне, сползаю на пол, доставая из рюкзака энергетик. В этот момент сверху отваливается кусок камня, с резким скрежетом прочерчивая воздух. Пули, срикошетив от него, просвистывают у меня над головой. Черт, вовремя же я решил присесть. Далее прикладываюсь ртом к вытащенной банке, и неожиданно уши пронзает резкий, высокочастотный писк. Сразу за ним слышится шум воды, будто кто-то врубил душ на полную мощность. Резко оборачиваюсь. Рядом полыхает диван, поливаемый ледяными струями из устройств сверху, а идущий от него дым змеится вверх, переплетаясь с клубами пара. Этакая густая и едкая вуаль. Видимо, это последствия моих молний. Последствия, которые становятся для меня интересными. Не теряя времени, я окидываю потолок взглядом. Повсюду мерцают красными лампочками датчики противопожарной системы. Губы растягиваются в ухмылку. Вот оно. Столбик энергии как раз начинает вновь прорастать. Отвожу свободную руку и резко выстреливаю ей в сторону, одновременно активируя лавовый удар. Кулак покрывается раскаленной массой, которая с горячим шипением слетает с него и уносится в направлении удара. Система сразу срабатывает, и на место падения лавы обрушиваются струи ледяной воды, отчего там тоже дым начинает идти вперемешку с паром. Отлично. Лыба на моем лице становится шире. Лавовый удар, лавовый удар, лавовый удар. Плечо и локоть пронзает боль, но я по-прежнему продолжаю атаковать. Лава раз за разом выстреливает с моего кулака, перерезая пути подхода сотрудников ЛОС ко мне, а противопожарная система все так же безупречно льет на место каждого падения воду. Холл наполняется шипением и грохотом. Жадно глотаю энергетик, чувствуя, как его содержимое мгновенно растворяется в желудке, поглощаемое ненасытным расходом на навык. Вторая банка уже в руке, и я, не отрываясь от созданного зрелища, повторно присасываюсь к ней. Моя рука разбрасывает все больше лавы вокруг, из-за чего на полу скапливаются огненные лужи, а с потолка хлещет, как из перевернутого фонтана. Черный дым и белый пар клубятся еще сильнее. Видимость ухудшается. Уже не стесняясь, начинаю забрасывать лаву на сторону врагов. Шмаляю затяжной очередью без перерыва, из-за чего охранники метаются в дыму, прыгают, уворачиваются, боясь попасть под раздачу. Их черные костюмы дымятся, плавятся. Еще чуть-чуть и превратятся в подгоревшие сырки. Страшно? Ха-ха. А ведь я еще даже не перешел в наступление. Это всего лишь подготовка. Вновь запускаю руку в рюкзак, шарю в образовавшейся пустоте. Черт, энергетики тают с катастрофической скоростью. Десятая банка только что улетела в угол, а полы уже почти полностью покрыты огненным маревом. В помещении становится невыносимо жарко, воздух обжигает легкие. Противопожарная система захлебывается, ее вода лишь ухудшает ситуацию. Ощущение, будто я ведущий игры пол, это лава. Хотя нет, это уже другая игра, где стены тоже лава, и воздух тоже. Вскоре лава и льющие сверху воды становится настолько много, что все помещение полностью заволакивает дымной завесой. Видимость около нулевая. Из серой пелены доносится кашель, стоны, проклятия. Тяжело вам там, ребята? Мысленно усмехаюсь я. Их выстрелы становятся все реже, все тише. Да, теперь им не до меня. Теперь им бы хоть глоток воздуха сделать, хоть немного прохлады найти. Представляю, как они там задыхаются, прикрывая носы рукавами, проклиная день, когда решили работать в ЛОС. Кха-кха, я непроизвольно уже сам начал кашлять, а лава подтекает к ногам. Усмехаюсь, значит, наступило время следующей фазы. Лазурный столбик энергии как раз восстановился до 100%. Начальная трансформация вулканического лорда. Тело мгновенно наливается мощью, пронизанной созданным жаром. Мускулы набухают, кожа покрывается чешуей, когти прорезают пальцы. Легкие, которые еще минуту назад задыхались от дыма, теперь жадно втягивают его, наслаждаясь каждым глотком обжигающего воздуха. Гарь стала моим новым кислородом, а огонь – стихией. Последняя банка энергетика летит в сторону, смятая в ком. О, да, рычу я, вскакивая и разминая затекшие мышцы. Пора выходить на бой. Азарт, горячей волной, прокатывается по телу. Жажда крови пульсирует в висках, дым скрывает все, но зрение вулканического лорда пронзает его, словно рентген. Вижу их, вижу всех. Охранники осторожно бредут по огненному полю, кашляя, задыхаясь, прикрывая лица руками. Их костюмы снижают урон от огня, но они уже дымят, тлеют. Надолго ли их хватит? Сознание, холодное и расчетливое, мгновенно оценивает ситуацию. Четверо, в 5 метрах, 24, справа, еще столько же, слева, 46 целей, 46 мишеней. Разум ассасина помечает их всех, навешивая на каждого красную метку, перекрестный прицел. Огонь и лава преграждают путь, но для меня это не преграда. Двигаюсь быстро, бесшумно, словно хищник. Резкий рывок сквозь дым. Удар, мощный, сокрушительный. Вскрик, и первое тело валится на пол. Звучат выстрелы, запоздалые, бесполезные. Я уже не там. Растворился в дыму, словно не было меня. Еще вскрик, еще тело падает в огонь. Снова выстрелы, в пустоту. Вскрики сливаются в один непрерывный хор. Ряды охранников редеют. Это уже не бой, а охота. Охота на беспомощных мышей, загнанных в угол. 10 тел уже поглотила лава. Паника охватывает оставшихся. Они жмутся друг к другу, ища спасения в тесноте, но это им не помогает. Невидимый убийца по очереди утаскивает их тела в огонь. Такова расплата за покушение на моего человека. Внезапно мощный порыв ветра, формируясь в огромный кулак гиганта, разбивает стеклянные двери вдребезги. Дым и пар, подхваченные вихрем, вырываются наружу через зияющую дыру. Что за? Резко оборачиваюсь, ища источник этого внезапного потока. Он исходит от фигуры, застывшей в проеме дверей возле лифта. Человек в маске и черном костюме охотника лос. Едва заметный взмах его руки, и вихрь разметает дым, остужая пламя, бушующее в холле. Видимость возвращается, жар сменяется прохладой. Черт, он же сейчас все мне испортит. Бросаюсь на него, атакуя сходу, но он без труда отбивает все удары. Когти будто встречаются с невидимой стеной, отскакивая назад. Человек теперь сам наносит удар. В мою челюсть мгновенно впечатывается кулак. Резкий, мощный, по ощущениям будто в меня влетела тяжеленная железная балка. Мое тело крутится в воздухе, и я отлетаю в центр холла, сбитый с ног неожиданной силой. Во рту появляется солоноватый привкус, а в глазах все плывет. Насколько же сильно он меня приложил, удивительно, что я еще в сознании после такого. Еще один взмах его руки, и поток ледяного ветра окончательно развеивает дым и туман. Пламя гаснет, лава застывает, превращаясь в черные гротескные скульптуры. Холл словно выныривает из тумана, вновь становясь чистым и прозрачным. Все меня видят. Мужчина снимает маску, и я замираю, ощущая, как сердце вздрагивает. Серый протер глаза и всмотрелся еще раз. Над головой охотника действительно витает серый, 133. Его лицо, жесткое, холодное, полное безжалостной уверенности. А рейтинг, горящий возле имени, я не видел такого ни у кого из защищающих небоскреб охранников. Твою мать, когда он стал таким сильным? Знаешь, дьявол, я специально приказал им стрелять на поражение. Хрипловатый голос серого разрезает тишину. Думал, ты быстро с ними разберешься. Забавно будет посмотреть. Но 5 минут прошло, а ты все еще тут копошишься. Устал ждать. Он делает шаг вперед, вступая в освещенный холл. Плевать, каким бы сильным он ни был, я должен победить его. Иначе все мои усилия пропадут насмарку. Опираясь руками об пол, помогаю себе подняться. Ноги пошатываются, сознание все еще затуманено. Я сжимаю кулак до хруста в костяшках, разбегаюсь. Рука облачается лавой. Замахиваюсь и... удар. Мой кулак прошибает со свистом пустоту. Серый играючи уклонился. На его лице появляется выражение скуки. Последующий взмах его руки, легкий, уже слегка ленивый, отбрасывает меня обратно. Падаю на спину, чувствуя, как по телу прокатывается волна боли. Бесполезно, серый глядит на меня свысока. С нетерпением ждал нашей битвы, думал, ты сильный, но оказывается, по сравнению со мной нынешним, ты не сильнее котенка. Он и вправду в нынешнем состоянии мне не по зубам. Твою же мать, я откладывал это на попозже, когда проведу эволюцию, но походу придется разыграть козырную карту раньше времени, сжечь годы жизни. Только собираюсь отдать приказ системе, как замечаю в интерфейсе, что столбик энергии уже размером с пенек. В голове молнией проносится череда умозаключений. Мой иммунитет к огню, форма вулканического лорда, жрет слишком много. По 5% менталки в секунду. Даже с учетом пассивки другого навыка на снижение расхода текущих запасов хватит лишь на несколько секунд. Это означает, что если я устрою вокруг пожар, то сам сгорю в нем, когда трансформация закончится. Сука. В этот момент Серому, видимо, наскучило смотреть на меня. Он обернулся и пошел к лифту, отдавая приказ охранникам. Расстрелять его, только голову не трогайте. Закиньте мозг в устройство жизнеобеспечения и тащите в лабораторию. Двери лифта закрылись, скрыв фигуру бывшего друга за металлическими створками. Тупая боль от его удара до сих пор ныла в теле. Если бы не разум ассасина, я бы, наверное, и вовсе сразу отключился. Нужно встать. Оперся на руки, стискивая зубы, но межребер вдруг пронзило резью. Ваш запас ментальной энергии снижен на 25%. Участок в вашем системном слепке, в котором хранится протокол стритрейсер, поврежден. Использование активного навыка невозможно. Мелочь. Лишиться этого навыка невелика потеря, но следом произошло то, чего я опасался. Ментальной энергии для поддержания формы вулканического лорда недостаточно. Действие навыка принудительно прекращено. Форма вулканического лорда закончилась, и я снова быстро превращался в обычного человека. Чешуя сходила с кожи, крылья, когти, хвост втягивались назад в тело. Сотрудники ЛОС обступили меня, направляя стволы пистолетов прямо в грудь. Бах, бах, бах. Выстрелы, оглушительные, резкие, обрушились со всех сторон непрекращающейся волной. Пули вгрызались в плоть, разрывая мышцы, кроша кости. Обессиленный, я откинулся на пол, истекая кровью. Упал в лужу остывшей лавы, пламя в которой уже погасло. Веки потяжелели, вдруг захотелось спать. Я закрыл глаза. Ваш запас ментальной энергии снижен на 15%. Участок в вашем системном слепке, в котором хранится протокол лавовый удар, поврежден. Использование активного навыка невозможно. Ваш запас ментальной энергии снижен на 20%. Участок в вашем системном слепке, в котором хранится протокол турбулентное уклонение, поврежден. Использование активного навыка невозможно. Протокол начальная трансформация вулканического лорда, поврежден. Протокол рыбак-новичок, поврежден. Протокол мерцающий шаг, поврежден. Протокол клон, поврежден. Протокол скользкая пиявка, поврежден. Достаточно. Котлер, глава охранного подразделения ЛОС, резко поднял руку, прерывая бессмысленную канонаду. «Сэр, разрешите еще обойму», — крикнул Венцеслав, молодой охранник, не в силах оторваться от расстрела уже безжизненного тела. «Я сказал, достаточно», — холодно сказал Котлер. Он и так уже превратился в решето. Резким движением он вырвал пистолет из рук подчиненного. «Но, сэр, он же столько наших убил». «Убил», — прищурился Котлер, невольно отмечая, что дождь из противопожарной системы тоже стих. «Венцеслав, присмотрись внимательнее. У всех наших коллег лишь раны, мешающие двигаться. Некоторые и вовсе просто вырублены ударом в челюсть. Он никого из них не захотел убивать, хотя и мог, даже не нанес тяжелых ран. А вот его голову нужно поскорее засунуть в аппарат жизнеобеспечения. После остановки сердца есть только 4 минуты. Далее мозг тоже отмирает от кислородного голода, а он нужен компании для исследований. Нельзя, чтобы объект, доставшийся ценой стольких ресурсов, погиб. Котлер кивнул в сторону угла холла, где стоял круглый аппарат, похожий на гигантский аквариум. На его прозрачной поверхности виднелись лишь небольшие следы огня, в остальном оборудование было целым. Стоящие на ногах охранники обступили Андрея. Он лежал в луже собственной крови, на застывшей лаве, в которой еще тлели последние искры. Тело его уже приняло привычный облик, лишенное чудовищной силы вулканического лорда. Внезапно тишину нарушили вибрация и постепенно нарастающая мелодия. «Время пострелять, между нами пальба, пау, пау, папа, попадаешь в сердце, остаешься там, любимка». Бодрые, задорные слова нелепо разносились по холлу, вводя всех присутствующих в недоумение. «Время пострелять, между нами пальба, пау, пау». После повтора стало ясно, что это чей-то рингтон. «Кому звонят? Я же говорил, что до конца операции телефоны у всех должны быть отключены», — строго сказал Котлер. «Сэр, это не у нас», — один из охранников неуверенно пожал плечами. «А у кого тогда?» — Котлер перевел взгляд на Андрея. «У него», — нахмурившись, глава охраны осторожно вытащил телефон из кармана мертвого и нажал на кнопку принятия вызова. Из трубки тут же донесся звонкий женский голос. «Алло, Андрей Александрович, это Антонина Ирастовна. Все, как вы и говорили, от продаж в игре нам поступило еще 130 миллионов. В срочном порядке высылаю их вам. Короткий бип оборвал соединение. «Что за бред? Для чего мертвецу деньги?» Озабоченно спросил кто-то. «Да забей, ублюдку просто пришел платеж с запозданием», ухмыльнулся Венцеслав, не скрывая насмешки. Остальные промолчали, вместо этого они в недоумении уставились на труп. Все взгляды были прикованы к телу Андрея, а точнее к луже застывшей лавы под ним, серой и безжизненной. Как вдруг что-то блеснуло в ней, крохотное, тусклое, едва уловимое. Блеск повторился. Это была единственная оставшаяся в лаве искра. Раз за разом она светилась и гасла. Ее попытки выглядели настойчивыми, будто внешние условия мешали ей, заставляя уснуть, но она вновь и вновь пыталась проснуться. Очень маленькая и упрямая искорка. Пульсация света продолжалась еще несколько мгновений, пока она окончательно не вспыхнула и не превратилась в пламя размером с лепесток. Оно трепыхалось на ветру, рискуя погаснуть снова в любую секунду. «Да ладно вам, ребята», — Венцеслав махнул рукой. «Ветерок подул, вот искра и зажглась. Сейчас погаснет. Заткнись». Котлер резко оборвал его, чувствуя, как холод обхватывает загривок. И вправду, искра не погасла. Наоборот, у новорожденного пламени будто раскрылись легкие, и оно сделало первый вдох, сразу увеличившись. Затем еще один вдох, разгорелось сильнее. С каждой секундой огонь нарастал, а вместе нарастал и жар, исходящий от него. Теперь на полу горел уже не маленький огонек, а багровый цветок размером с костер. И этот цветок продолжал расти. Застывшая под ним лава вновь начала раскаляться, становясь темно-красной, а вскоре мертвое тело и вовсе лежало в полыхающей луже. Ощущения рядом с ней стали как в бане, в которую поддали воды. «Быть того не может», – прошептал Котлер. Все охранники тоже выглядели шокированно. Тело Андрея вместо того, чтобы сгореть, вдруг начало покрываться чешуей, а раны затягиваться. Он снова превращается в пресмыкающегося дьявола. Котлер отшатнулся, выхватывая пистолет. «Огонь! Всем огонь!» Холл вновь взорвался оглушительной канонадой. Выстрелы сыпались градом, еще сильнее, еще отчаяннее, чем раньше. Но сколько бы охранники Лос не всаживали свинца в Андрея, его раны все равно регенерировали, даже быстрее, чем появлялись новые. А те пули, что попадали в сформировавшиеся чешуйки, и вовсе отскакивали. «Нет, это не пресмыкающийся дьявол, это что-то другое!» В панике закричал Венцеслав, разряжая еще одну обойму. Монстр, возрождающийся в огне, был уже не красным, а темно-золотым. Чешуя его блестела, словно полированная броня, а крылья, развернувшись, заняли почти весь холл. Они были в несколько раз больше, чем раньше, источая пугающую и давящую ауру. Он открыл глаза. Глава 10. Незадолго до столкновения Андрея с Лос. Здание корпорации Пушки-Пердушки. 24 года, ошарашенно повторил я, глядя на Елену. Она стояла, кутаясь в тонкую ветровку, словно пытаясь спрятаться не только от холода, но и от реальности. Бледная, с размазанной тушью вокруг глаз. Блондинка нервно курила, тонкие пальцы дрожали. «А можешь рассказать подробнее, что тогда случилось?» — спросил я, пытаясь отвлечь ее от мрачных мыслей об Элизабет. Мое лицо, наверное, выглядело наигранно заинтересованным, не силен я был в сочувствии. Тогда мне было 6 лет. Мы жили в небольшой деревушке недалеко от Пассаша. Елена выдохнула струйку дыма, словно погружаясь в далекие воспоминания. Запах ее духов, сладкий и приторный, едва пробивался сквозь едкий табачный дым. Мама целыми днями колдовала на кухне, смешивая травы и настойки для своих омолаживающих средств по старинным рецептам, а папа, как всегда, был занят подготовкой к очередной охоте на монстров. В тот вечер на большом дубовом столе были разложены его вещи. Камуфляжная форма цвета хаки, блестящий отцовский меч, набор острых ножей, разноцветные капсулы с энергетиками, аптечка с красным крестом и еще куча всяких штук, назначение которых я не знала. Папа задумчиво перебирал их, время от времени щелкая металлической зажигалкой. «Папа, а зачем тебе зажигалка? Ты же не куришь?» – спросила я, подойдя к нему поближе. Отец вздрогнул, словно очнувшись от раздумий, и посмотрел на меня своими теплыми карими глазами. «Привет, моя хорошая. Да так, проверяю снаряжение перед завтрашним рейдом. С отрядом собираемся идти на одно чудовище». Он снова щелкнул зажигалкой, и в воздухе промелькнул яркий огонек. «Чудовище, а вдруг оно тебя победит?» Отец рассмеялся и потрепал меня по голове. «Не бойся, дочка, твой папа справится с любым монстром. Даже если он будет в 2 раза сильнее тебя», — не унималась я, пытаясь представить себе такого грозного противника. «Даже если в 10 раз», — улыбнулся отец, — «насколько бы сильным ни был монстр, у меня всегда есть козырь в рукаве. Вау! Расскажешь, Елена, ты еще не доросла до таких разговоров», — вошла в комнату мама с подносом, полным ароматных пирогов. «Ужин готов, идемте кушать». «Ну, мам, я уже большая, мне целых 6 лет», — надула я губы, видя непреклонный взгляд матери, я потянула отца за рукав. «Я хочу знать об этом. Пап, ну расскажи. Ну, пожалуйста». Я начала строить умоляющие рожицы, используя весь свой арсенал детского обаяния. Отец замялся, но, глядя на мое нетерпение, все же сдался. «Ладно, Марина, думаю, дочка права. Тем более наша деревня не так уж далеко от леса, где живут монстры». Он взглянул на супругу с ноткой серьезности в голосе. «Ну хорошо», вздохнула мама. «Только смотри, чтобы ей ночью кошмары не снились». Я запрыгала на месте, не в силах сдержать нетерпение. «Так вот», — начал папа, усаживаясь на стул и притягивая меня к себе на колени. Взгляд его стал серьезным. «То, что я тебе расскажу, очень важно. Ты должна обещать, что никогда не будешь использовать это просто так, ради интереса. Это только для самых крайних случаев. Обещаешь?» Я торжественно кивнула, чувствуя важность момента. «Хорошо. Ты же знаешь, что навыки делятся по ступеням. Первая, вторая и так далее. Чем выше ступень, тем сильнее навык». «Ага», — гордо отреагировала я. «Ведь у меня уже был один навык второй ступени — умиление. Именно с его помощью я и добилась рассказа про папин секрет, хотя родителям об этом знать было не обязательно. Молодец. Но есть кое-что, чего многие не знают. У каждого человека от рождения есть еще один навык, который не входит в эти категории. Это навык нулевой ступени». «Нулевой?» – удивилась я. «Значит, у меня он тоже есть, но почему я его не вижу в системном окне?» «Потому что он нулевой. В системном окне отображаются только навыки, начиная с первой ступени. Но если ты попросишь систему его активировать, она это сделает. Главное – знать, что это за навык. Система выдает навык, когда выполнены определенные условия. Например, если ты несколько раз ударишь кулаком, система выдаст навык «Обычный удар», если несколько раз потренируешься с копьем, навык владения колющим оружием. «А что может повторять новорожденный?» – задумался отец. «Он просто существует. Но каждое мгновение он тратит частичку своей жизни. Повторяет это действие бесконечно. За это система и дает всем навык, который позволяет эту самую жизнь использовать как энергию. На нулевой ступени, для огня, навык называется «Воспламенение жизни». Представляешь, какое мощное топливо. Даже самых сильных монстров сжечь можно. Круто. Я хочу его использовать. Завопила я, пытаясь вырвать зажигалку из рук отца. Нет, ты не поняла. Папа резко отдернул руку. Если ты его используешь, твой срок жизни тут же сократится. В худшем случае ты можешь даже умереть. Это только для самых страшных ситуаций, когда нет другого выхода. Я притихла, осознавая серьезность сказанного. В комнате повисла тяжелая тишина. «Так, хватит мрачных разговоров», — мама решительно хлопнула в ладоши. «Повторяю еще раз, ужин на столе, оба марш мыть руки». Вскоре мы сели за стол и приступили к еде. За окном сгущались сумерки, а в доме было тепло и пахло ванилью и корицей. Я быстро уплетала мамины пироги, но вкуса почти не чувствовала. Перед глазами вставали целые полчища монстров, охваченные огнем. «Интересно, а насколько хватит меня?» Я не заметила, как больно сжала в кулаке вилку. Мама, видимо, уловила что-то в моем взгляде и укоризненно покачала головой. «Елена, запомни, мир полон опасностей, и защищать его – работа для сильных мужчин. Твоя задача – вырасти настоящей красавицей, чтобы найти такого мужа и создать крепкую семью». «Поняла, угумс», – пробормотала я, с трудом проглотив кусок пирога. «Вырасти красавицей, забыв о битвах с монстрами», я с досадой отложила вилку. «Неужели мама серьезно? В мире столько всего интересного, а она говорит про каких-то мужей и семью. Разве это может сравниться с огненными сражениями с монстрами?» И в этот момент пронзительный визг вспорол тишину, заставляя волосы по всему телу встать дыбом. Капли чая, разлетевшиеся из чашки отца, застыли в воздухе. «Монстр!» — вскочил он, схватив с соседнего стола меч. «Марина, прячь Елену!» Мама, мгновенно побледневшая, схватила меня за руку и потащила к большому дубовому шкафу в углу комнаты. «Сиди тихо и не выходи, что бы ни случилось», — прошептала она, запихивая меня внутрь, плотно закрывая дверь. Я съежилась в темноте, прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. Сердце колотилось как бешеное. В этот момент входная дверь с грохотом слетела с петель. В дом ворвалось нечто огромное, страшное, отвратительное. Сквозь узкую щель в двери шкафа проступила жуткая картина, которая заставила мое сердце сжаться. Посреди комнаты, среди разбросанной мебели и осколков посуды, стояла огромная мышь. Нет, не так, это было чудовище. Тело ее было покрыто густой, щетинистой шерстью, а в огромной пасти, усеянной острыми, как лезвие, зубами, булькала пенистая слюна. 9 хвостов, толстых, как канаты, хлестали по полу, оставляя влажные следы. От нее исходили волны черного холодного дыма, пропитывая воздух запахом гнили и смерти. Я забыла, как дышать. Отец, не теряя ни секунды, снова бросился на чудовище. Его меч сверкнул в воздухе, оставляя за собой светящийся след, но удар лишь скользнул по толстой шкуре мыши, оставив неглубокую царапину. Мышь взревела, оглушив меня своим пронзительным визгом, и мощным ударом лапы отшвырнула отца к стене. Он с грохотом рухнул на пол, роняя меч. Я сжала кулаки, не в силах пошевелиться. Неужели он проиграет? Отец, мой смелый, сильный папа, лежал на полу, еле шевелясь. Гора беспомощности и боли отражалась в его глазах. Мышь неторопливо подошла к отцу. Он пытался встать, но было видно, что удар сломал ему несколько ребер. «Система, активировать все щиты», – прохрипел он. Воздух вокруг папы засветился, формируя рябь разноцветных куполов. Одновременно он потянулся в карман за зажигалкой, откинул с щелчком крышку. Но мышь оказалась быстрее. Одним движением чудовище разбило все щиты и обвило папу своими длинными хвостами, сжимая руки. Я зажмурилась. Дальше я слышала только ужасный хруст, сдавленный хрип и звук, падающий на пол зажигалки. Нет, этого не могло быть. Это просто страшный сон. Сейчас я проснусь, и все будет хорошо. Папа улыбнется и потреплет меня по голове.